Глава 10. Спасти генерала Ватутина. Южная часть Ровенской области была особенно опасна из-за активности бандеровских отрядов. Здесь, в затерянных среди густых лесов селах, отмороженные украинские националисты чувствовали себя особенно вольготно, а это серьезно осложняло действия Красной армии. В это же время готовилась серьезная наступательная операция. Войска Первого Украинского фронта готовились нанести удар в районе Дубна, Шепетовка, Любар, в направлении Черновцов. Планировался разгром группировки гитлеровцев в районе Проскуров, Винница, Каменец-Подольский. Поэтому всем частям и подразделениям госбезопасности и контрразведки СМЕРШ было приказано перейти на усиленный режим несения службы. Капитан Виктор Ракитин давно ожидал этого приказа. Снова уникальная память попаданца давала ему возможность предугадать последующее весьма неоднозначное событие. Вопрос только в том, сможет ли один капитан госбезопасности переломить ход истории, не перемелют ли могучие жернова истории одну единственную упрямую песчинку и на этот раз. Вечером 28 февраля 1944 года в Ровно возле штаба 13-й армии остановились два джипа, мощный «Додж» и «Виллис». Часовые у здания взяли оружие на караул. Из армейского «Доджа» выбрался невысокий, широколицый и плечистый генерал, поздоровался с офицерами. Это был командующий войсками Первого Украинского фронта Николай Федорович Ватутин. Его сопровождал член Военного совета фронта генерал-майор Константин Крайнюков. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» — поздоровался он с начальствующим составом 13-й армии. «Автоматчиков моей охраны накормите и предоставьте отдых». «Так точно, товарищ генерал, все будет сделано». Совещание военного совета затянулось за полночь, а потом еще и продолжилось на следующий день. Высшим офицерам нужно было обсудить вопросы взаимодействия различных родов войск, уладить на месте проблемы с тыловым обеспечением подразделений, в общем, работы хватало. А тут еще по радио пришло сообщение, что в районе села Гоща накануне был ожесточенный бой партизан с отрядом украинской повстанческой армии. Местные жители также сообщали о многочисленных бандах лесных братьев. «Товарищ генерал армии, на дорогах неспокойно». «Понимаю, но нам необходимо сегодня же прибыть в штаб 60-й армии, в Славуту», — отрезал Ватутин. Офицер по особым поручениям командующего полковник Семиков выслал офицера оперативного отдела штаба фронта майора Белошицкого разведать пути проезда. Изучив три маршрута, майор доложил наиболее приемлемый — Ровно, Сдолбунов, Острог, Славута. Вероятно, из-за суеты и неразберихи, вызванной срочностью приказа командующего войсками Первого Украинского фронта, решили обойтись минимумом охраны — всего 8 автоматчиками. Возле штаба урчал двигателем на холостых оборотах студебекер. Возле грузовика суетились несколько солдат. «Кто старший?» — окликнул Ватутин. К нему подбежал военный в простом солдатском ватнике и с черным пистолетом-пулеметом ППС-43 на плече. «Товарищ генерал, капитан госбезопасности Ракитин, по вашему приказанию, вот любите вы, бойцы невидимого фронта, простачками прикидываться!» — невольно улыбнулся командующий Первым Украинским фронтом. «Что здесь делаете?» «Согласно приказу, в усилении охраны. На дорогах-то неспокойно», — ответил Виктор. «Сколько у вас людей, капитан?» «Взвод, 20 человек». «Хорошо, поедете со мной». «Ну, слава богу, есть шанс изменить роковое стечение обстоятельств», — подумал Виктор Ракитин. «Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте». Капитан Ракитин побежал обратно к своему бронированному грузовику. Быстро надел поверх серого неприметного ватника разгрузочный жилет с увесистыми подсумками. Проверил, удобно ли под рукой на ремне разместился пистолет-пулемет Судаева. Переломил стволы гранатомета и вогнал два патрона. Один осколочно-фугасный, а второй осветительный. «По машинам! Водителю и пулеметчику на турели максимальное внимание! Идем в охранение штабной колонны!» Ответом ему был взревевший двигатель и лязг передергиваемого затвора крупнокалиберного ДШК. Небольшая колонна из «Доджа» генерала Ватутина, «Виллиса» с охраной, еще одной штабной машины и замыкавшего группу бронированного студебекера с трудом продиралась по заснеженной лесной дороге. Света фар с маскировочными брезентовыми чехлами едва хватало, чтобы ориентироваться в непроглядной темноте. Виктор Ракитин напряженно сжимал цевьё двуствольного гранатомета. Ощущение неизбежной беды все нарастало. Пулеметчик за бронещитком и стрелки с автоматами и ручными гранатометами сидели, приготовившись к немедленному десантированию и открытию огня. Около 20:00 додж, в котором ехали генерал армии Николай Ватутин с генерал-майором Константином Крайнюковым и Виллис с охраной, разъехались в разные стороны на одной из развилок дорог. Вероятно, из-за плохой видимости. «Эй, куда он свернул?» — удивился один из автоматчиков на бронированном студебекере. На Виллисе не было рации, а выпускать сигнальную ракету нельзя, так можно демаскировать и раскрыть всю колонну с важными штабными офицерами. Пришлось, стиснув зубы, продолжать движение. Над таким неожиданным развитием ситуации даже донецкий попаданец Ракитин был невластен. При подъезде к селу Милятин послышались выстрелы. На северной околице села фары генеральского доджа вырвали из темноты темные силуэты людей. Ватутин приказал остановиться и выяснить, что это за люди. Позади колонны затормозил бронированный студебекер. «Внимание! Пулеметчику огонь по готовности!» — приказал капитан Ракитин и взвел курки своего ружья-гранатомета. Внезапно темноту ночи разорвали частые вспышки выстрелов из окон ближайших домов. Били прицельно по головному доджу, в котором ехал командующий Первым Украинским фронтом. «Фару! Быстро! Огонь! Бойцам спешиться!» Виктор быстро оценил ситуацию. Удивила реакция генерала Ватутина. Увидев незнакомых людей, следовало проскочить их на скорости, а не останавливаться и выяснять, кто они такие. Ведь явно же опасные незнакомцы отнюдь не Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Тьму разрезал острый клинок света мощной фары, смонтированной на турели. И тут же поверх голов зарычал, ударил крупнокалиберный пулемет ДШК. Огненные росчерки трассеров прошлись по ближайшим хатам, откуда часто и прицельно стреляли по вездеходу генерала Ватутина. Капитан Ракитин спрыгнул из кузова вместе со всеми и сразу же шарахнул из гранатомета ружья осветительной ракетой. Ослепительно белая звезда врезалась в соломенную крышу одной из хат. Крыша занялась быстро, освещая сполохами пламени поле ночного боя. Вслед за осветительной ракетой в цель полетел и осколочно-фугасный заряд. Грохнул взрыв, уложив осколками сразу несколько нападавших. Во мгне раздались предсмертные крики. Гранатометчик быстро переломил стволы, выбросив дымящиеся гильзы, и вогнал два осколочно-фугасных заряда. Щелкнули взведенные курки. Два выстрела слились в один, выбив окно в ближайшей хате. В глубине комнаты полыхнула вспышка взрыва, потянула дымом. Строчивший оттуда пулемет захлебнулся, вероятно, вместе с пулеметчиком. Внезапно один из автомобилей вывернул в сторону и погнал, куда глаза глядят. Наверное, у водителя сдали нервы. Попросту струсил. Виктор заскочил на подножку водительской двери кабины студебекера. «Давай, гони вперед, Ваня! Прикрой головной додж бортом! Иначе генералов просто изрешетят бандеровцы!» Водитель резко дал по газам и вывернул руль. Массивный грузовик вырвался на обочину, взревев двигателем, объехал додж. Бандеровские пули со звоном рикошетили от вытянутого бронированного капота, массивного стального бампера, щитка пулеметчика в кузове, скошенных стальных бортов. Над головой у Виктора оглушительно грохотал крупнокалиберный пулемет ДШК. Вороненная машина смерти плевалась огнем и раскаленным свинцом. От 12,7-миллиметровых пуль спасения не было. Они прошивали человеческую плоть на вылет с такой же легкостью, как и стены домов, сложенных из обожженных глиняных или вообще саманных, просто высушенных на солнце кирпичей. Смесь сырой глины, песка и соломы — плохая защита от современного крупнокалиберного оружия. Виктор кубарем скатился с подножки, закинул за спину ружье-гранатомет и взялся за автомат. Компактный ППС-43 с глушителем зашипел, как змея, в руках капитана Ракитина. Он короткими очередями бил по вспышкам выстрелов, рвущим ночную темень. Его подчиненные делали то же самое — ведя сосредоточенный плотный огонь из автоматов и гранатометов ружей. Глухо молотил ручной пулемет Дегтярева с глушителем. Пригибаясь, Виктор бросился к генералам, которые засели за изрешеченным доджем и отстреливались из автоматов. У обоих были ППШ. Их заливистый злой треск вплетался в общую какофонию боя. Высшие офицеры отбивались грамотно, короткими очередями, экономя драгоценные патроны. «Товарищ командующий, отходим! Это засада бандеровцев!» Виктор дал очередь, сменил отстрелянный рожок и снова ударил короткими очередями, прикрывая Ватутина и остальных. Здесь, кроме генерал-майора Крайнюкова, находилось еще 10 штабных офицеров. Ну просто роскошный улов для бандеровской боевки. Несколько солдат из охраны с трудом сдерживали натиск. Автоматы ППШ, в принципе, были у всех, даже у генерала Ватутина, ведь ситуация на Ровенщине была очень сложная. Вот только запасных магазинов раз-два и обчелся. А штабные в большинстве своем поливали длинными очередями, расходуя боекомплект. «Как это так? Отходим!» — возмутился разгоряченный боем генерал Ватутин. «Отступить перед этими бандитами! Капитан, ты в своем уме?» «Товарищ генерал армии, вы рискуете своей жизнью и жизнями штабных офицеров накануне важной наступательной операции!» — перекрикивал Виктор Ракитин шум боя. Со стороны казалось, что он попросту орёт на командующего фронтом. Собственно, так оно и было. Да, сюрреализм. Но эти доводы капитана Ракитина подействовали отрезвляюще на генерала Ватутина. «Всем отходить, прячась за грузовиком! Пусть чекисты здесь работают, обеспечение безопасности — это их направление!» — тяжело выдохнул Николай Федорович Ватутин. «Видно, что эти слова нелегко даются боевому генералу». «Вот и хорошо!» — капитан Ракитин вытащил из кармашка разгрузочного жилета лимонку и швырнул гранату далеко за капот разбитого и исклёванного пулями доджа. Грохнул взрыв. Рядом заняли оборону несколько бойцов НКВД и сразу же открыли огонь из компактных пистолетов-пулеметов. У одного стрелка была самозарядная винтовка Токарева с оптикой. Снайпер прицельно выбивал наиболее ретивых бандеровцев. Виктор перезарядил ружье-гранатомет и ударил с колена осколочно-фугасными зарядами. Под плотным огневым прикрытием генерал Ватутин и остальные штабные офицеры благополучно отошли от разбитого доджа в хвост колонны. Виктор уже облегченно вздохнул, как вдруг кто-то из охраняемых очень важных персон коротко вскрикнул. Виктор покрылся холодным потом. Неужели бандеровская пуля все же нашла генерала Ватутина? Но нет, ранила генерал-майора Константина Крайнюкова. Член военного совета фронта ругался и шипел сквозь зубы, припадая на правую ногу. Пуля только чиркнула по бедру, оставив кровавую отметину и вырвав кусок мяса. Но крови было много. Капитан Ракитин подозвал двух бойцов, приказал им перевязать рану и связаться с фельдшером. Медик оставался в Ровно, но мог быстро приехать на бронированном студебекере с необходимыми инструментами, лекарствами и стерильными бинтами. Все же судьбу не обманешь. Спасли генерала Ватутина, но зато другой офицер под бандеровскую пулю подставился. И точно так же ранило, в правое бедро, подумал Виктор Ракитин. Но все же дело было сделано. Броневик, смертельно огрызаясь огнем крупнокалиберного пулемета, отползал к хвосту колонны. На окраине села Милятин полыхали дома, на дороге лежали убитые, кричали раненые. Отошли к изгибу дороги, организовали круговую оборону, прикрываясь бронированным студебекером. Воспользовавшись тем, что бой стих, расчет крупнокалиберного пулемета перезарядил оружие и принялся набивать ленты патронами. Капитан Ракитин поручил защищать генерала Ватутина бойцам охраны, Кочеткову и Цареву, а сам связался по рации со штабом в Ровно, доложил о внезапном нападении на автоколонну и ночном бое. Из штаба сообщили, что помощь уже вышла, попросили обозначить себя двумя зелеными ракетами, когда прибудет деблокирующая колонна. Около 11 часов вечера на дороге послышался характерный рев танковых дизелей, а вслед за ними и натужный шум моторов грузовиков. Виктор выругался и вогнал в стволы ружья гранатомета две сигнальные ракеты зеленого огня. «Вот так всегда, вечно после драки кулаками машем!» Капитан Ракитин пальнул вверх двумя зелеными звездами. «А танки? Нахрена было сюда гнать? Еще свои же и перестреляют, сдуру!» Клацая стальными траками гусениц, подошли 34-ки танкового взвода, тяжело переваливаясь, развернулись строем фронта. Из башенного люка головной машины выглянул немолодой уже командир. Различить, в каком он звании, капитан Ракитин не мог. Танкист был в стандартном черном комбинезоне, зимнем, на овчине. Но все же Ракитин мог ручаться, что свое офицерское звание этот танкист выслужил из сержантских лычек за годы кровавой войны, собственно, как и сам Виктор Ракитин. Достаточно было взглянуть на его изборожденное морщинами лицо, на белеющее в лучах фар шрамы от ожогов. «Что там случилось? А то нас подняли по тревоге, приказали выдвигаться взводом. Толком ничего не объяснили», — спросил танкист, закуривая. «Прикройте отход. Тут группа офицеров в засаду попала. В селе, возможно, бандеровская банда засела». «Ну а танки-то нахрена сюда? Ты меня спрашиваешь?» — в тон танкисту ответил капитан Ракитин, перезаряжая пистолет-пулемет. «Перестраховаться, наверное, решили». «Перестраховщики, мля!» Виктор был полностью согласен с танкистом. Между тем из подъехавших грузовиков сыпанули солдаты в ладных полушубках, все с автоматами ППШ. Разбившись на небольшие, по 4-5 человек группы, стали прочесывать село. Как считал Ракитин, уже совершенно бессмысленно. Если в Милятине еще и оставались бандеровцы, то они уже давно растворились в лесу, воспользовавшись суматохой. Как пели сами украинские националисты: «Батько наш, зеленый лис, нич наша мати». Буквально на следующий же день в район боя перебросили части войск НКВД. Начались зачистки, во время которых полегло немало бандерлогов, оказавшихся в районе села Милятин. Всего за 20 дней было проведено 65 совместных боевых операций НКВД и армейских частей, стоивших жизни 1129 бандеровцам. На Волыни действовала особо законспирированная разведгруппа госбезопасности «Тайга». Она состояла из этнических украинцев, уроженцев здешних мест и поляков. Работу группы таежников лично контролировал начальник 4-го управления НКГБ СССР, так называемой «зафронтовой» разведывательно-диверсионной работы, опытный разведчик Павел Судоплатов. После нападения на командующего Первым украинским фронтом генерала армии Ватутина, «Тайга» получила указание немедленно переключиться на розыск участников этой дерзкой акции. Уже 9 апреля 1944 года разведчики передали в НКВД УССР информацию об обстановке накануне боя. Дорогу между селом Сеянцы и Милятином держала боевка службы безопасности СБ подполья ОУН из села Колесники Гощанского района под командованием Феодосия Павлюка. Туда же подтянулись отряды Черкеса и Жука, всего около сотни бандитов. Они и организовали ту, чуть было не ставшую роковой для генерала Ватутина, засаду. Бандеровцы, вероятно, планировали нападение на маршевую воинскую часть, а бандеровцы Павлюка должны были прикрывать основные силы у Милятина. По данным «Тайги», среди людей Черкеса был некий видный немец. Скорее всего, речь идет о немецком офицере, что, в общем-то, неудивительно. В 1944-м командование УПА сотрудничало в разведывательно-подрывной сфере с гитлеровцами. Но среди нападавших был венгерский лейтенант, искусный стрелок и поражавший любую цель из обычной винтовки с нескольких сотен метров. Именно он, по утверждениям некоторых источников «Тайги», ранил генерал-майора Константина Крайнюкова. Хотя та самая пуля, и Ракитин был в этом абсолютно уверен, предназначалась именно генералу Ватутину. Но все это было потом. А пока подразделение капитана Ракитина вместе со всеми участвовало в облавах по лесам и деревням. Бойцы оперативного отряда НКВД рисковали жизнями наравне со всеми, но вот отменная выучка и специальное вооружение позволили им действовать на порядок эффективнее, чем многие подразделения. По итогам спецоперации в Гощанском районе Ровенской области в вышестоящие штабы ушло представление к ордену боевого красного знамени на капитана Ракитина и на ордена и медали для его подчиненных. Оперативники НКВД заслужили их собственной кровью и готовностью идти на смертельный риск.